Глава 10. Заговор. Обновленная Федерация является правопреемником Союза Советских Социалистических Республик. Советский Союз и впредь будет выступать как великая мировая держава. Михаил Горбачев, 2 августа 1991 года. Тройка. В Москве возвращение Горбачева из Лондона было повсеместно воспринято как провал. Бесчисленные критики считали его дипломатическую активность на мировом уровне не достижением, а саморекламой. Товарищи по партии занялись активными поисками нового лидера. 26 июля 1991 года Пленум ЦК КПСС проголосовал за Горбачевскую программу демократического социализма. Вместо ожидавшихся им оживленных дебатов на пленуме царили безразличие и апатия. Слова и программы Горбачева никого уже больше не трогали. Пленум с энтузиазмом приветствовал Анатолия Лукьянова, проецировавшего образ уверенного лидера. Бурными аплодисментами были встречены его слова о необходимости вновь поставить партию во главе проводящихся сверху реформ против популистских сил демократуры. Силы эти, объяснял Лукьянов, хотят под прикрытием демократии установить антикоммунистическую диктатуру. Его заключительные слова: «Партия не может себе позволить потерять президента, как и президент не может себе позволить потерять свою партию», зал встретил стоя, сопровождая их бурными овациями. Один из участников пленума воспринял эти слова однозначно: «Я тот самый лидер, который вам нужен». Было решено созвать в ноябре внеочередной съезд партии, все были убеждены, что на нем и произойдет смена генерального секретаря. Горбачев продолжал продвигать свою главную цель – союзный договор. Советский лидер отказывался понимать, что подписание его не сможет решить основополагающие проблемы экономики и управления. Одержимость Горбачева законотворчеством лишь укрепила Ельцина, Кравчука и других республиканских лидеров в их требованиях все новых уступок от центра. Ельцин отказался принять федеральный налог на поддержание деятельности союзного правительства. Георгий Шахназаров призывал Горбачева прекратить потакать Ельцину. Вместо этого, считал он, президенту следует сосредоточиться на контактах с западными лидерами и финансовыми институтами для получения помощи Советскому Союзу. Шахназаров также призывал Горбачева уделять больше внимания Украине. Любая уступка Ельцину, по его мнению, только усиливала сепаратистские тенденции во второй по величине Славянской республике. 11 мая Верховный Совет УССР поддержал идею о введении национальной валюты – гривны. 7 июня, следуя примеру Ельцина, Украинский Верховный Совет принял закон, утверждающий его юрисдикцию над всей союзной экономической собственностью на территории республики. После вступления Ельцина на пост президента России, украинские законодатели решили, что союзный договор нуждается в дополнительной экспертизе, прежде чем Украина согласится к нему присоединиться. Вдохновленный успехом Ельцина, председатель Верховного Совета УССР Леонид Кравчук тоже решил стать президентом. В свете предстоящей президентской кампании Кравчук перестал приезжать на встречи в Ново-Огарёво. 23 июля, после 3 месяцев переговоров, делегации 9 союзных и автономных республик собрались для утверждения хрупкого консенсуса. Верховный Совет СССР, после нескольких недель ожесточенного сопротивления многих депутатов, уполномочил президента подписать союзный договор с расплывчатой оговоркой «после определенных поправок». Горбачев прибыл в Ново-Огарёво в сопровождении Лукьянова, Павлова и нескольких министров правительства. Его помощники подготовили для окончательного утверждения проект договора, результат трудных переговоров и взаимных уступок. Горбачев не скрывал тревоги и открыл заседание словами: «Я уже чувствую опасные тенденции. Нам нужно быстрее завершить с договором. Быстрее!» Тем не менее, срок подписания так и не был определен. Горбачев, как выяснилось, запланировал еще одно более закрытое заседание. 29 июля он пригласил Ельцина и казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева в Новоогарёво. Назарбаев должен был выполнять роль посредника между двумя соперниками. Тройка провела всю ночь в напряженных переговорах за закрытыми дверями, не были приглашены даже помощники. Рано утром достигли предварительной договоренности. Суть ее сводилась к следующему. Горбачев не возражал, чтобы Ельцин единолично подписал договор от имени Российской Федерации и всех входящих в нее 15 автономных регионов. Президент СССР согласился и с тем, что съезд народных депутатов СССР утратит свои полномочия, также, не дожидаясь новой конституции, прекратит свое политическое существование и Верховный Совет СССР. Горбачев принял и требования Ельцина о смещении Янаева, Павлова, Крючкова, Язова и Пуга. Вместо Павлова Горбачев предложил на пост премьер-министра союзного правительства, становящегося по сути дела декоративным, Назарбаева. Ельцин пообещал поддержать Горбачева как президента нового конфедеративного союза. Он также условно согласился с тем, что Российская Федерация будет выплачивать единые союзные налоги и сборы в фиксированных процентных ставках в соответствии с соглашениями с другими республиками на основании представленных союзов статей расходов. Эту в высшей степени расплывчатую формулировку, допускавшую различные ее толкования, Горбачев впоследствии называл своим крупным достижением. В мемуарах Горбачев характеризовал ночное заседание как предварительный разговор. На самом же деле, это была тайная сделка трех лидеров, призванная разрушить центральную власть и усилить позиции Ельцина и глав других республик. Церемонию подписания тройка договорилась провести 20 августа, когда Верховный Совет СССР и парламенты всех республик распущены на каникулы, а их депутаты нежатся на солнце, купаются в море или собирают грибы в лесу. Договорились также и о том, что условия соглашения, в особенности в том, что касается персональных перемещений в высшем руководстве, останутся в тайне. Ельцин особенно волновался. Он подозревал, что их беседа могла прослушиваться и содержание ее станет публичным. Горбачев с ним согласился. Свидетелей в данном случае не должно было быть. Горбачев, очевидно, считал, что цель, союзный договор, оправдывала средства, тайные договоренности. Он согласовал с лидерами четырех среднеазиатских республик дату подписания, не посвящая их в детали. Все они были последовательными сторонниками договора, рассчитывая на продолжение денежных потоков и субсидий из центра. Президент Узбекистана Ислам Каримов пообещал поставить свою подпись. Ну а что же Украина, судьба которой в этом соглашении была проигнорирована? Помощники Горбачева Шахназаров и Григорий Ревенко, этнический украинец и бывший секретарь Киевского горкома партии, предостерегали президента СССР от проведения церемонии без Украины, считая, что это подстегнет украинский сепаратизм. Горбачев же рассчитывал на лавинообразный эффект, в результате которого Вторая Славянская Республика также присоединится к договору. Утром, после короткого сна, Горбачев появился в своем кабинете на Старой площади в приподнятом настроении. Он поручил Шахназарову и Ревенко начать прорабатывать процедуру подписания договора в пышном Георгиевском зале Кремля. Первым поставить свою подпись должен был сам Горбачев. Каждый подписавший договор руководитель получит его экземпляр, только на русском языке, в роскошном софьяновом переплете со сшитыми шелковым шнуром страницами. Церемония подписания будет транслироваться по телевидению. В ее честь будут выпущены специальные монеты, банкноты и памятные брошюры. Ревенко поделился новостью с Черняевым, который был ею приятно удивлен. «Я не думал, что это получится», — сказал он о достижении соглашения между Горбачевым и Ельциным. «Теперь ситуация совершенно другая». Доволен был и переводчик Горбачева Павел Палашченко. «Позиция президента, — считал он, — сильно укрепится теперь, когда у него за спиной два договора — ОСВ и союзный договор. Ну и американцы теперь будут подталкивать Ельцина держать данные им Горбачеву обещания». Другие наблюдатели, отнеслись к новости с куда большим скепсисом. Британский посол Родрик Брейтвейт давно считал союзный договор бессмысленным документом, который станет лишь началом, а не завершением процесса фундаментальных конституционных и политических дебатов. Джеймс Бейкер, приехавший в Москву для подготовки советско-американского саммита, встретился со своим другом Шеварднадзе, который сказал ему, что договор не разрядит ситуацию. Горбачев, по словам Шеварднадзе, допустил ошибку, не поддержав указ Ельцина о департизации. Если бы он это сделал, то получил бы поддержку всего народа. Последний саммит. Советский лидер очень хотел достичь соглашения с Ельциным до саммита с президентом Бушем. Американская делегация приземлилась в московском аэропорту Шереметьево поздно вечером 29 июля, в то время, когда Горбачев вел секретные переговоры в Ново-Огарево. Встречал президента США вице-президент Янаев. В лимузине по дороге в московскую резиденцию американского посла он постоянно шутил. Родом Янаев был из крестьянской семьи в Поволжье, как и у всех в тех краях, семья его пострадала во времена сталинской коллективизации и Второй мировой войны. Партийная карьера стала для него мощным социальным лифтом. Партийная роль Янаева, однако, укладывалась в другое значение английского слова «party» – «вечеринка». Он отвечал за встречи иностранных молодежных делегаций, что подразумевало бесконечные банкеты и сплетни. Теперь он решил испробовать свои навыки на Буше. Начал травить анекдоты, и это подействовало безотказно. Американский президент счел своего собеседника обаятельным и приятным, с хорошим чувством юмора и совершенно иным, чем его рисовало представленное Бушу досье ЦРУ. Джордж Буш приехал в Москву с одной целью – подписать договор о сокращении стратегических вооружений. Переговоры тянулись уже давно, и с точки зрения горбачевских советников тормозили, а не способствовали улучшению советско-американских отношений. Брент Скоукрафт и другие американские чиновники пытались выжать из осажденного со всех сторон Горбачева и его военных последние возможные уступки. В самолете Буш высказывал опасения, что советское военное командование откажется подчиниться своему главнокомандующему. Побывавший незадолго до этого в Москве глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл сообщал, что маршалы и генералы по-прежнему поддерживают Горбачева, но предположил, что позиция их может измениться, если они встанут перед необходимостью защитить армию от ненавистных демократов и политического хаоса. Возможность военного переворота он, тем не менее, отвергал. «Не думаю, что мы увидим генералов на коне, берущих себе власть». Буша такая самоуспокоенность не убеждала. Эксперты ЦРУ предупреждали его, что сторонники жесткой линии в партийном руководстве могут выступить против Горбачева и что в таком случае их поддержат военные. Поэтому американский президент решил вести себя в Москве с предельной осторожностью. Московский саммит начался с долгой беседы между Горбачевым и Бушем в Екатерининском зале Кремля. Горбачев выглядел на удивление свежо и бодро. Он рассказал Бушу о секретном соглашении с Ельциным и Назарбаевым и в деталях пояснил, что произойдет после подписания союзного договора. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока к нему не согласится присоединиться Украина. На Украине, уверенно говорил Горбачев, две трети, если не три четверти населения, выступают за сохранение Союза. Затем он попросил Буша о реальной поддержке для победы в решающей битве за реформы. Буш в очередной раз дал свой стандартный ответ. Возможности США предоставить помощь советской экономике ограничены. К его облегчению советский лидер не настаивал. Когда к переговорам подключились и другие члены делегации, Горбачев призвал американцев инвестировать в советскую экономику. Назарбаев, которого Горбачев пригласил принять участие в переговорах, хотел закрепить крупное деловое соглашение между Казахстаном и мультинациональной нефтяной компанией «Шеврон» о разработке огромного тенгизского нефтяного месторождения у берегов Каспийского моря. С советской стороны было множество бюрократических препон, но существовали препятствия и со стороны американцев. принятая в 1974 году поправка Джексона-Веника к заключенному в том же году соглашению о торговле между США и СССР, увязывала американские кредиты и инвестиции в советские проекты со свободой эмиграции из СССР. Накануне саммита был принят новый советский закон о свободном праве на эмиграцию. В ответ Буш отправил в Конгресс предложение о приостановке ограничений по поправке Джексона-Веника, саму поправку мог отменить только Конгресс. Он даже пообещал Назарбаеву содействовать в заключении контракта по Тенгизу. Буш отверг, однако, идею о полном членстве СССР в МВФ. «Советская экономика, — объяснял он, — настолько огромна, что будет оказывать слишком большое воздействие на другие страны». В 1944 году, когда в Кремле был еще Сталин, американцы предложили Советскому Союзу стать одним из трех основателей МВФ и Всемирного банка, рассчитывая таким образом включить СССР в будущий миропорядок. Сталин вместо этого предпочел курс на экономическую автаркию. В июле 1991-го Горбачеву пришлось расплачиваться за решение Сталина. За пару лет было невозможно стереть 4 десятилетия конфронтации, на какие бы уступки ни шел советский лидер и какое бы обаяние он ни демонстрировал. Ельцина пригласили присоединиться к переговорам, но играть вторую скрипку на Горбачевском саммите он отказался и пригласил Буша к себе в новый кремлевский кабинет для отдельной встречи. Скоукрофт убеждал Буша отклонить приглашение. Он считал, что Ельцин способен на все, вплоть до того, чтобы просить для России отдельное место в ООН. Американцы согласились прийти с условием, что встреча будет короткой, неофициальной и без присутствия прессы. Российский президент опоздал на 10 минут, вынудив Буша ждать. После чего похвастался, что Горбачев наконец согласился признать суверенитет России и предложил американцам формализовать отношения. Буш изобразил удивление. «Какие отношения? Вы имеете в виду между США и Россией или же ваши отношения с Центром?» Тут вмешался, обращаясь к Ельцину, государственный секретарь Бейкер. «Господин президент, ответ зависит от того, что будет сказано в союзном договоре о возможности отдельных республик вступать в соглашение с другими странами. Нам сначала нужно увидеть союзный договор». Ельцин настаивал, что договор признает Россию и другие республики суверенными государствами, которые могут проводить собственную независимую внешнюю политику, включая и внешнеэкономические связи. Эти слова он цитировал из текста, обговоренного для подписания им Горбачевым и Назарбаевым. Когда Бушу, наконец, удалось выбраться из ельцинского кабинета, он увидел собравшихся для пресс-конференции журналистов. Ельцин начал общаться с прессой, но американский президент к тому времени уже потерял терпение. «Нам нужно идти, я опаздываю», — сказал он, и вместе со своей свитой направился к лимузину. Скоукрофту он жаловался, что Ельцин его заманил в ловушку. Такое же навязчивое стремление самоутвердиться Ельцин демонстрировал и на приеме в честь Буша в Грановитой палате в Кремле. Он постоянно нарушал протокол и даже бесцеремонно пытался сопроводить Барбару Буш к обеденному столу. Американцы не знали, что и думать. Утром 31 июля Горбачев принимал американскую делегацию на президентской даче в Ново-Огарево. Советский лидер рассчитывал спокойно и обстоятельно пообщаться с американцами вдали от прессы, помпезных церемоний и ельцинских выходок. Наконец, после 9-месячного перерыва у Горбачева и Буша появилась возможность поговорить с глазу на глаз. Они прогулялись по окружающий комплекс рощи, а затем вместе со своими сопровождающими присели на солнечной веранде с видом на Москву-реку. Горбачев смог, наконец, объяснить Бушу в частной беседе, один на один, через что ему пришлось пройти с сентября 1990 года. Его правый поворот был необходим для того, чтобы выиграть время для перестройки и дать отпор реакции консерваторов. Теперь у него были развязаны руки. Двигаться вперед в полную силу, перестраивать Советский Союз и устанавливать вместе с Бушем новый миропорядок. Тоталитарные, авторитарные режимы сходят со сцены, и мы инициировали эти перемены, — говорил Горбачев. Но в то же время, — предупреждал он, — Соединенные Штаты не должны поддаться искушению воспользоваться своим преимуществом и попытаться установить мировое господство. Новый мир будет многополярным. Реформированный Советский Союз станет помогать американцам в распространении демократии на Ближнем Востоке и в Южной Африке и готов быть посредником в индийско-пакистанском конфликте. Переводивший эту беседу Палашченко вспоминает, что Горбачев говорил о своеобразной оси, которую могут сформировать две страны. Буш не прерывал течение горбачевской мысли. Скоукрафт, в задачу которого входило делать записи, еще не отошел от перелета через 8 часовых поясов и большую часть горбачевского спича дремал. Наконец заговорил Буш. «В этом меняющемся мире мы предпочли бы иметь дело с сильным, экономически мощным, реформированным Советским Союзом». Он сказал, что Соединенные Штаты не намерены настраивать Китай против СССР. К теме Ближнего Востока подключился и Бейкер. Это регион, в котором можно говорить о партнерстве, а не только о сотрудничестве. Американцы приветствовали восстановление дипломатических отношений между СССР и Израилем. Присутствовавший на встрече министр иностранных дел Александр Бессмертных предложил провести израильско-палестинскую мирную конференцию в какой-нибудь нейтральной стране при совместном посредничестве Буша и Горбачева. «Быть может, в Осло», – предложил Бейкер. Через некоторое время Бейкер вышел и вернулся уже с помрачневшим лицом. «Агентство Associated Press сообщает», – сказал он, – «что литовский таможенный пост на границе с Белоруссией подвергся нападению вооруженных людей. Несколько таможенников убиты». Слова эти прозвучали унизительным, отрезвляющим напоминанием только что рассуждавшему о новом мировом порядке советскому лидеру о том, что он не в состоянии укротить хаос в собственной стране. Явно сконфуженный Горбачев попросил Черняева позвонить главе КГБ Крючкову и выяснить, что там произошло. Первой мыслью Черняева было предположение о намеренной провокации с целью подставить Горбачева в момент встречи с американцами. Даже много лет спустя истинные причины трагического инцидента остаются нераскрытыми. Литовцы возложили вину на советский ОМОН, но с таким же успехом это мог быть результат криминальных разборок вокруг незаконной торговли через границу между двумя республиками. Буш с Горбачевым также обсудили распад Югославии. В этой стране нарастало военное противостояние между состоящей по большей части из сербов Югославской народной армией и провозгласившими независимость Словенией и Хорватией. Буш и Горбачев знали о намерении канцлера Германии Коля признать независимость этих республик. Горбачев был против этого. Распад Югославии казался зеркальным отражением сепаратистских процессов в Советском Союзе. «К примеру, — говорил он, — Белоруссия хочет вернуть себе территории, переданные Литве, при перекройке границ после Второй мировой войны. А в восточных районах Эстонии проживало множество этнических русских и украинцев, которые могут возмутиться, если прибалтийские республики окончательно выйдут из СССР». Буш решил проявить сочувствие. «Мы понимаем ваши проблемы, хотя бы из того, как Ельцин вел себя на вчерашнем приеме. Мы хотим вам помочь». Вечером того же дня Горбачев и Буш подписали в Кремле договор СНВ со всеми его объемистыми протоколами. В соответствии с ним, советский стратегический арсенал должен быть сокращен на 35%, а стратегические силы США – на 25%. Буш добился давно поставленной им перед собой цели, и сама церемония произвела на него сильное впечатление. «Идеализм не мертв», – писал он в своем дневнике. «И эти существенные сокращения проклятых межконтинентальных баллистических ракет – дело, безусловно, очень хорошее. Однако с советской стороны торжество было сильно омрачено внутренним кризисом. Во время церемонии подписания Палашченко наклонился к помощнику Бейкеру Деннису Россу и прошептал: «Если бы только конфликты и напряжение у нас в стране можно было бы разрешить так же легко и гладко, как наши проблемы с внешним миром». Советские военные наблюдали за церемонией с непроницаемыми лицами, но с явным неодобрением. Маршал Язов назвал договор сбалансированным, но, очевидно, не верил в то, что говорил. Все отдавали себе отчет в глубоком неравенстве двух сторон. Буш представлял сверхдержаву и мирового гегемона с неоспоримой финансовой мощью, лидера мировых альянсов. Горбачев же был незадачливым заложником экономического хаоса, лидером обанкротившегося государства. Мир стал уже однополярным, и политическое будущее Горбачева зависело от поддержки Буша. 1 августа после встреч в Москве американская делегация вылетела в Киев. Визит этот был обусловлен протоколом, географией и внутренней американской политикой. На Буша оказывало давление украинская этническая община в США, которая рассматривала зависимость Украинской республики от Москвы как колониальную тиранию и хотела, чтобы администрация поддержала полную независимость Украины. Горбачев вспоминал, что президент США пообещал не делать ничего, что могло бы породить поддержку украинского сепаратизма. В Москве Буш был тронут проявлением дружеских симпатий со стороны Горбачева. Он решил выступить адвокатом Горбачевского союзного договора в Киеве. На борту президентского самолета Буша вновь развлекал анекдотами Янаев, которого Горбачев отправил сопровождать американскую делегацию. Особенно президенту понравились рассказы о рыбалке, он даже обещал отправить Янаеву яркие американские блесны, которых не было в советских магазинах. Буш также работал над подготовленной его сотрудниками речью, которую ему предстояло произнести в Киеве. Главный смысл речи заключался в том, что Украина скорее достигнет свободы и демократии, если останется в составе обновленного и реформированного Советского Союза во главе с Горбачевым. Буш также думал о всплеске насилия в Югославии и о том, что нечто подобное происходило в советских республиках Закавказья и в Молдавии. Он продиктовал два новых предложения для своей киевской речи. Американцы не станут поддерживать тех, кто хочет независимости для замены отдаленной тирании местным деспотизмом. Мы не будем помогать продвижению основанного на этнической ненависти самоубийственного национализма. Через несколько минут сидящий в другом отсеке самолета посол Мэтлок, просмотрев текст речи, счел эти предложения неуместным вмешательством в украинскую политику. Спичрайтер президента, однако, ответил ему, что так хочет президент и что текст уже поздно менять. Официально визит в Киев начался со встречи Буша с украинским руководством в великолепном Мариинском дворце, построенном в 40-е годы 18 века итальянским архитектором Бартоломео Растрелли для российской императрицы Елизаветы. Тремя неделями раньше в этом же дворце украинские лидеры заверяли канцлера Коля, что выходить из Советского Союза они не хотят. Националистически настроенные сторонники отсоединения, говорили они, слишком малочисленны. К тому же на Украине, особенно на Донбассе, живут 10 миллионов русских. В результате полная независимость может привести к волнениям и насилию. В подготовленных для него документах ЦРУ Буш читал, что украинский лидер Леонид Кравчук склонялся к поддержке идеи добровольного федеративного объединения. В то же время Кравчук не хотел, чтобы интересы Украины и его собственное политическое будущее были подчинены России и Ельцину. Последний аргумент был решающим. Коммунистическое руководство Украины было озабочено растущей амбициозностью и антикоммунистическими настроениями Ельцина. В июле группа ученых из Украинской академии наук утверждала, что подготовленный в Москве проект союзного договора противоречит украинской декларации суверенитета. Украина может присоединиться к договору только как международно признанное государство со своей собственной конституцией, говорилось в документе. Визит Буша в Киев был прекрасной возможностью представить Украину как субъект международных отношений и права. Приехавшего с Бушем Янаева украинцы игнорировали. Переговоры велись на английском и украинском языках, и переводить на русский для вице-президента СССР никто не удосужился. Во время переговоров Кравчук и украинский премьер-министр Витольд Фокин просили американцев признать суверенитет Украины и финансовую помощь республике отправлять напрямую в Киев, минуя Москву. Буш решительно отверг эти просьбы. Соединенные Штаты будут строить свои отношения с Украиной только в рамках предусмотренных союзным договором. «Я хочу относиться к центру с полным уважением», сказал в заключение американский президент. После переговоров Буш отправился для произнесения своей речи в Верховный Совет Украины. Националистически настроенные депутаты из РУХа были расстроены и встревожены тем, что президент США отказался поддержать их войну за независимость от империи. Симпатизировавший устремлениям украинцев и говорящий по-украински Джек Мэтлок считал, что лидеры РУХа слишком торопятся. «Чересчур быстро», — вспоминал он, — «украинские диссиденты забыли, что именно Горбачев дал им свободу и возможность политического действия. Прошло только 2 года с тех пор, как Горбачев вынудил украинское партийное руководство зарегистрировать народное движение Украины за перестройку. Теперь лидеры этого движения с ненавистью поносили советского руководителя». В Москве советники Горбачева расценили киевское выступление Буша как сдвиг к поддержке Горбачева и Центра. Это была очень своевременная новость. Горбачев уже не был уверен в действенности своих договоренностей с Ельциным и Назарбаевым. Он вдруг почувствовал страшную усталость. В редком приступе пессимизма жаловался Черняеву. «Да чего же мелкая, пошлая, провинциальная публика, что тот, что другой. Смотришь на них и думаешь, с кем, для кого. Бросить бы все. Но на них ведь бросить-то придется. Устал я». Тем не менее, 2 августа Горбачев появился на государственном телевидении и объявил, что союзный договор будет подписан 20 августа на государственной церемонии в Кремле. «Будущая федерация», — объяснил он, — «станет правопреемником Советского Союза». И добавил, «Советский Союз продолжит свое существование как великая мировая держава». Черняев тут же обратил внимание на противоречие в выступлении Горбачева. В своем дневнике он пишет, что президент говорил о федерации, а заангажировался фактически на свободную конфедерацию. Помощник президента рассуждал о значимости этого сдвига власти от центра к России. МС воспользовался Ельциным как бульдозером для расчистки поля своим идеям, записал он в дневнике. Но бульдозер продолжал двигаться, развернувшись против Горбачева. Преданный помощник не хотел ставить точки над «и». Речь шла уже не только о конце власти Горбачева. Это был конец сверхдержавы. Договор предоставлял каждой республике Союза полный суверенитет, в том числе право устанавливать дипломатические отношения с другими государствами. С точки зрения международного права, это был чистый нонсенс. И только Горбачев, с его безграничной самоуверенностью, мог всерьез рассчитывать на руинах старого возродить новый действующий союз. Крымские каникулы. 4 августа Горбачевы вылетели из Москвы в Крым, чтобы начать долгожданный отпуск. Михаил и Раиса питали слабость к роскоши. Вероятно, это была компенсация за скудные и аскетические годы юности. Построенная под Форосом в 1988 году президентская вилла соответствовала всем критериям комфорта. «Заря», как ее называли в секретных документах КГБ, представляла собой великолепный особняк, окруженный великолепным парком. Стоимость строительства и благоустройства, скрытая в расходных ведомостях Министерства обороны, составляла по некоторым оценкам 1 миллиард рублей. Весь оборонный бюджет СССР в те годы равнялся 77 миллиардам. КГБ тщательно отслеживал все детали строительства. Горбачев впоследствии утверждал, что сам он не имел никакого отношения к созданию роскошного убранства и что все детали дизайна и интерьера разрабатывались Раисой Максимовной. «Заря» была отделана карарским мрамором и обставлена мебелью из карельской березы. Величественные утесы юрского периода ограждали виллу от северных ветров. Встроенный в стеклянную кондиционированную галерею эскалатор доставлял обитателей виллы прямо на частный галечный пляж, надежно укрытый скалами от постороннего глаза. Горы за спиной и море перед глазами создавали магический успокоительный эффект. Мягкий и сухой субтропический климат мог легко соперничать с французской ривьерой. Михаил Горбачев не был уверен, что может позволить себе уехать в отпуск в такой сложный момент. Состояние дел было слишком нестабильным для того, чтобы он покидал Кремль. Раиса, однако, настаивала. Вся семья, включая их дочь Ирину, ее мужа Анатолия и двух маленьких внучек, с нетерпением ждала возможности отправиться в Крымский рай. Оставаться в Москве без Раисы Михаил Сергеевич тоже не мог. Их ежедневные совместные прогулки и разговоры были для него жизненно необходимы. Перед отлетом члены правительства и другие официальные лица собрались на летном поле у самолета, чтобы проводить президента и первую леди. Руководитель аппарата президента Валерий Болдин спросил у Горбачева, что делать с указом Ельцина о запрете партийных ячеек в армии, милиции и КГБ. Ответа у Горбачева не было. Его последние слова были обращены к Янаеву. «Ты остаешься на хозяйстве». Раиса и дочь Ирина обратили внимание, что руки Янаева были покрыты экземой, кожной болезнью, вызванной стрессом. Они решили, что по возвращению в Москву предложат Янаеву простое лечение, о котором они слышали от родных. Через три дня президентский самолет приземлился на военном аэродроме Бельбек, расположенном к северу от Севастополя. Горбачева встречала делегация украинского руководства во главе с Кравчуком, а также местное крымское начальство. За обедом Кравчук вместо обычных приветственных слов начал пространно объяснять Горбачеву про его место в стране и что он уже не может понукать суверенными республиками, лидеры которых теперь стали ему равны. За столом повисла неловкая пауза. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Станислав Горенко был заметно угнетен, не мог скрыть раздражение. Прелести крымской природы быстро изгладили эти неприятные впечатления. Температура воздуха была 30 градусов, вода в море 25. Обслуживающий персонал «Зари» включал повара, врача, медсестер, горничных. Десятки мужчин и женщин обслуживали семью Горбачева и готовы были исполнить любое пожелание. Михаил и Раиса любили активный отдых. Каждое утро начинали с гимнастики, купания в море и медицинских процедур. Затем Горбачев работал, звонил по телефону. После завтрака супруги отправлялись на длительную прогулку, затем опять долго плавали в море. В горных прогулках Михаила и Раису сопровождали спортивного вида охранники из КГБ со спрятанными в наплечных рюкзаках автоматами. Они же сторожили Горбачевых, когда те купались. Дача была окружена тройным периметром охраны, которую обеспечивало 9-е управление КГБ. Существовало даже специальное подразделение аквалангистов, охранявших подводный периметр вокруг виллы и пляжа. После обеда первая семья СССР отдыхала и читала. Время после ужина отдавалось культуре, просмотру телевизора или фильмов в домашнем кинотеатре. Отдых Ирины Горбачевой и ее мужа Анатолия не был так строго расписан, они занимались с детьми, 11-летней Ксенией и 3-летней Настей. Когда Горбачев не был занят государственными делами, он читал привезенные из Москвы книги по истории. Среди них биография Петра Столыпина, премьер-министра дореволюционной России, сумевшего укротить Первую русскую революцию 1905-1907 годов непопулярными реформами, но в конце концов убитого провокатором в 1911 году. Другая книга – биография Сталина, американского историка Роберта Такера в русском переводе. Отдых для Горбачева был немыслим без раздумий и работы. Через несколько дней в «Заре» он сказал жене, что хочет написать статью о том, что ему удалось сделать. Нужна ли была перестройка? Идем ли мы к катастрофе? Продался ли я американскому империализму? Как обычно, мысли свои он надиктовывал Черняеву. В черновике статьи были обрисованы контуры беспрецедентной и уникальной единой страны, которая должна прийти на смену бывшему тоталитарному Советскому Союзу. Добровольные демократические соглашения между республиками будут гарантировать будущей федерации беспрецедентную стабильность. Горбачев, однако, признался Раисе, что не знает, как двигать реформы быстрее. Антикризисная программа буксовала, государственные механизмы были парализованы. Горбачев продолжал звонить лидерам республик, агитируя их за поддержку союзного договора. Николай Дементей, председатель Верховного Совета Белоруссии, согласился принять участие в церемонии подписания. 10 августа Горбачев позвал в гости отдыхавшего на соседнем курорте Кравчука с женой Антониной. Встреча была неформальной и вполне сердечной. За ужином ведущую роль на себя взяла Раиса и непрестанно сыпала вопросами. Когда же обе пары отправились на прогулку, Горбачев и Кравчук отстали от жен и, по словам Леонида Макаровича, обстоятельно поговорили. На вопрос Горбачева «Почему ты не хочешь подписывать договор?» Кравчук ответил, что это должен быть договор о конфедерации. В 1922 году, когда создавался СССР, Украина имела право на свои вооруженные силы и другие государственные атрибуты. А затем Сталин все это отобрал. Почему Украина теперь должна идти на соглашение, не получая даже того, что предложил ей Ленин? Кравчук также возражал против федерального налога. Украина сама должна решать, что платить в центральный бюджет. А как быть с президентом Союза? Кравчук напомнил Горбачеву предложение ротировать должность главы нового государства среди республик. Горбачев отреагировал: «Нет, нет, нет. Президента должен избирать весь народ». Кравчук сказал, что Украина больше не будет голосовать за Горбачева. Советский лидер посмотрел на него недоверчиво. Кравчук настаивал. Сам Горбачев этот разговор в своих мемуарах не упоминает. 18 августа Раиса Горбачева, просмотрев московские газеты, записала у себя в дневнике, что творится вокруг союзного договора. Одни кричат: «Восстанавливается бюрократическое унитарное государство», другие: «Страна гибнет, рассыпается, рвется на куски». Положения договора расплывчаты, неопределенны, неясны. Для чего такой союзный договор? Раиса Максимовна уловила суть разногласий. Либеральные антикоммунисты из Демократической России были самыми яростными критиками союзного договора. 8 августа независимая газета опубликовала обращение к президенту России Б.Н. Ельцину, подписанное Юрием Афанасьевым, Еленой Боннер и другими видными фигурами из Демократической России. Они призывали отвергнуть договор с Горбачевым, указывая на абсурдность того, что суверенные государства образуют еще одно суверенное государство. Суверенитет должен принадлежать либо центру, либо республикам. Новый союз, по их мнению, будет заведомо нежизнеспособным образованием, обреченным на непрерывные и, может быть, кровавые конфликты. Авторы предлагали продолжить его обсуждение и, возможно, провести новый всенародный референдум. Престиж знаменитых интеллектуалов, подписавших письмо, вынудил Ельцина ответить им в той же газете. Он призывал к реализму. «До тех пор, пока договор не заключен, — утверждал он, — Россия будет оставаться заложницей центральных структур. Только законный конституционный процесс может заставить союзное министерство уступить свою власть. Аннулирование договора, не говоря уже о еще одном всенародном референдуме, будет лучшим подарком союзной бюрократии». С другого фланга, атака на договор велась газетой «Советская Россия», рупором русских консервативных националистов. Она опубликовала «Слово к народу», манифест, подписанный группой националистически настроенных писателей и несколькими военными, среди которых главнокомандующий сухопутными войсками генерал Валентин Варенников и заместитель министра обороны генерал Борис Громов. Статья была написана в стиле древнерусских сказов, провозглашала лозунг «Отечество в опасности» и призывала народ восстать и положить конец смутному времени. Вину за кризис она возлагала на лукавых и велеречивых властителей, умных и хитрых отступников, жадных и богатых стяжателей, и взывала к армии, военной промышленности, православной церкви и ко всем россиянам, от либералов до националистов. Автором манифеста был Александр Проханов, 53-летний журналист, известный своими имперскими и националистическими взглядами. В интервью американскому журналисту Дэвиду Ремнику, который спросил, не призыв ли это к мятежу, Проханов ответил: «Мы ведь живем в демократии, не так ли?» На партийном пленуме один из помощников Горбачева, Андрей Грачев, предложил осудить Громова и Варенникова за то, что те подписались под словом к народу. Его слова потонули в гуле негодования и оскорблений от делегатов пленума. Через несколько дней кто-то поджег дачу Грачева в Подмосковье. Горбачев хотел держать текст договора в тайне вплоть до церемонии. Однако уже 14 августа в англоязычной Moscow News был опубликован его полный текст. На следующий день в основных московских газетах появился и оригинальный русский вариант. Утечка была неизбежной. Многочисленные экземпляры договора циркулировали в союзном правительстве, российском, украинском и других республиканских верховных советах. Горбачев, тем не менее, был расстроен. Он опасался, что публикация еще больше повысит градус напряженности и вызовет волну возражений. Он также почувствовал, что Ельцин в ответ на критику начинает колебаться. Российский лидер публично заявил, что в России будет одноканальная налоговая система без учета федеральных нужд. Это нарушало планы Горбачева по разделению властей. Крючков информировал Горбачева о плане Ельцина отдельно встретиться с 5 лидерами среднеазиатских республик в Алма-Ате. На самом деле, Ельцин хотел еще раз переговорить с Назарбаевым. У российского президента были свои подозрения. Он опасался, что Горбачев в последнюю минуту откажется от данных им обещаний. В таком случае Ельцин хотел вернуться к идее 4-стороннего соглашения между республиками, включая Казахстан. Болдин вспоминает, как возмущенный Горбачев позвонил ему из Крыма. «Ты понимаешь, как это называется? Сепаратно, проигнорировав мнение президента СССР, местечковые лидеры решают государственные вопросы. Это заговор. Так не оставлю дело. Надо немедля принимать меры». 15 августа Горбачев позвонил Ельцину. Российский президент признал, что на него давят, требуют отказаться от соглашения. Горбачев ответил, что давление оказывают и на него. Как пишет Горбачев в мемуарах, они договорились придерживаться согласованного курса и стали договариваться о церемонии подписания. Ельцин спросил, как будут располагаться делегации в зале. Российская во главе с ним должна быть в центре. «В общем, мы попрощались на хорошей ноте», — вспоминает Горбачев. «Хотя у меня остался осадок, не ушло ощущение, что Ельцин чего-то не договаривает». Активно продолжались вестись дискуссии о том, что произойдет после подписания союзного договора. Мэр Ленинграда Анатолий Собчак был настроен оптимистично. С правами уже можно не считаться. Вадим Загладин, помощник Горбачева и опытный аппаратчик, полагал, что может последовать ответная политическая реакция. Александр Яковлев опасался, что церемония подписания вынудит сторонников жесткой линии нанести превентивный удар. В беседе с официальными лицами Запада он сказал, что неосталинисты в руководстве партии при поддержке военных могут сформировать Комитет национального спасения. 16 августа Яковлев опубликовал открытое письмо, в котором предупреждал об угрозе переворота со стороны Теневого альянса неосталинистов, генералов, КГБ и военно-промышленного комплекса. Горбачев сохранял оптимизм. Он утвердил порядок церемонии подписания и разослал его лидерам республик и республиканским партийным организациям. В документе указывались 5 республик, представители которых будут участвовать в подписании: Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан. Лидеры Туркмении и Киргизии пообещали присоединиться к договору в сентябре. Горбачев рассчитывал, что до 10 октября договор подпишут Украина, Азербайджан и другие республики. «Другого пути нет», – диктовал он Черняеву. «К лету 1991 года, – говорил он, – сторонники жесткой линии в партии и антикоммунисты начали призывать к сильной руке и использованию силы. И те, и другие считали, что переход к рынку может быть лишь в силовом варианте, когда репрессии помогут удержать стабильность». Горбачев был с этим категорически не согласен. «Введение чрезвычайного положения, — заключал он, — гибельный путь, путь к гражданской войне». Незваные гости. Горбачев категорически не допускал возможности того, что члены правительства и люди в его ближайшем окружении могут самостоятельно действовать против него. В этом он фатально ошибался. Сталин всегда с подозрительностью относился к своему ближнему кругу и постоянно проводил в нем чистки. Горбачев, образцом для подражания которого был Ленин, с презрением отвергал сталинские методы руководства. В то же время он, как и любой другой партийный аппаратчик, считал КГБ естественной и неотъемлемой частью своего окружения. Крючков никогда не давал ему повода к подозрениям. Глава КГБ ежедневно, иногда несколько раз в день, звонил своему боссу, докладывая о развитии ситуации. Порядок этот оставался неизменным и во время отпуска Горбачева. В день отъезда Горбачева в Крым, как выяснило дальнейшее следствие, уже были готовы все документы по созданию ГКЧП и объявлению чрезвычайного положения. Их начали готовить еще с момента введения экономической блокады Литвы весной 1990 года. Горбачев об этом знал. Впоследствии высказывались мнения, что Крючков готовил план в своих личных интересах. Вероятно, считали некоторые, он знал из материалов прослушки, что после подписания союзного договора потеряет свою должность. Сам Крючков это всегда отрицал. На самом деле, вряд ли его мотивацией была борьба за власть любой ценой. Он был преданным системе службистом, а не жаждущим власти авантюристом. Председатель КГБ просто не мог представить себе, как Горбачевский гибридный союз сможет стать основой стабильного государства и экономики. Все, что он знал и видел, свидетельствовало об обратном. Ельцинская Россия намеревалась прибрать к рукам большую часть того, что составляло Советский Союз. Крючков с параноидальным страхом относился к иностранному вмешательству, но в то же время он был прав в том, что касалось хаотичного распада централизованной плановой экономики. Все это убедило его, что подписание союзного договора означало конец советского государства, и его нужно было остановить. Политические кульбиты Горбачева последних месяцев, его двусмысленные указания «Вы действуйте, а я потом вас поправлю», заставили главу КГБ предполагать, что советский президент смирится со свершившимся. Крючков знал, насколько Горбачев непопулярен среди военных, в кругах партийной и парламентской номенклатуры и в народе. Источники КГБ также информировали его, что и среди западных лидеров росло восприятие Горбачева как хромой утки. В справке КГБ, представленной Крючкову, говорилось: «В ближайшем окружении Дж. Буша полагают, что М.С. Горбачев практически исчерпал свои возможности как лидер такой страны, как СССР». Тот же агент писал: «Президент Буш и его ближний круг категорически отказываются считать Б.Н. Ельцина возможным преемником Горбачева». В своих мемуарах Крючков ссылается на сообщение разведчика, предупреждавшего его, что лидеры крупнейших капиталистических стран ожидают прекращения существования нашего государства. Агент задавался вопросом, почему в Москве никто не пытается предупредить такое трагическое развитие событий. Еще двое поддержали Крючкова в его убеждении, что пришла пора действовать. Пользовавшийся большим доверием Раисы Горбачевой Валерий Болдин позднее признавался в интервью сочувствующему ему собеседнику: «Ведь задача состояла в том, чтобы отложить подписание союзного договора и вынести его на обсуждение Верховного Совета». Он также утверждал, что заговорщики не стремились захватить власть. Они уже имели достаточную власть. Вместо этого, говорил Болдин, они хотели созвать Верховный Совет СССР и партийный пленум для избрания нового лидера вместо Горбачева. Заговорщики, по крайней мере внешне, хотели следовать Конституции. Свои причины действовать имел и руководивший в ЦК партии военно-промышленным комплексом Олег Бакланов. Он видел, что Горбачев не делает ничего для спасения ВПК от рыночных сил. Он также опасался, что украинский сепаратизм, среди прочего, разрушит и советскую военную промышленность. еще в апреле 1991 года на пленуме ЦК Бакланов выступал за введение чрезвычайного и даже военного положения. Позднее в интервью он утверждал, что в августе 1991 года не стремился к смещению Горбачева, считал, что его непоследовательная политика есть результат обстоятельств и недопонимания. Он хотел скорейшего созыва Верховного Совета для отмены одностороннего решения Горбачева о союзном договоре. Крючков позднее вспоминал, что Бакланов был одним из всего 2-3 человек в руководстве, готовых на решительные действия для спасения страны. Тройка Крючков-Болдин-Бакланов сложилась совершенно случайно. Все трое были соседями по дачному кооперативу под Москвой, и план их созрел во время неформальных встреч и бесед. Еще одним участником заговора стал секретарь ЦК Олег Шенин, возглавлявший в отсутствие Горбачева партийный аппарат. Русский, выходец из Сибири, в первые годы перестройки Шенин был страстным приверженцем Горбачева, но вскоре стал не менее страстным критиком политической либерализации, которая, по его мнению, вела к дестабилизации и даже катастрофе. В январе 1991 года Шенин открыто выступал за применение силы в прибалтийских республиках, в апреле безуспешно добивался смещения Горбачева с поста генерального секретаря. Яковлев считал Шенина самым вероятным лидером Комитета национального спасения. Амбициозен, крут, с мозгами, сваренными на сталинском бульоне. Вспоминая о причинах, побудивших его присоединиться к заговору, Шенин говорил, что подписание союзного договора 20 августа вело к созданию на территории Федерации сотни государств. Это полный развал. Как и Бакланов, Шенин был убежден, что Горбачев не до конца отдает себе отчет в том, что делает. На следующий день после отъезда Горбачева в Крым личный охранник Крючкова позвонил одному из водителей Язова с необычной просьбой. Министра обороны приглашали приехать на объект АБЦ, конспиративный комплекс КГБ на окраине Москвы. Такой необычный метод организации встречи между двумя руководителями обеспечивал возможность при необходимости полностью ее отрицать. Заговорщики предприняли все меры предосторожности по избежанию любого отслеживания, в том числе электронной прослушки американской разведкой. К существенным результатам встреча не привела. Была достигнута лишь первичная договоренность проанализировать возможную общественную реакцию на введение чрезвычайного положения. Это, однако, стало решающим шагом в другом отношении. Встреча произошла за спиной Горбачева, и он не был о ней информирован. Глава КГБ был единственным человеком в советском руководстве, способным организовать подобную встречу. Со сталинских времен в обязанности тайной полиции входило обеспечение невозможности высшего политического класса встречаться иначе, как по распоряжению верховного лидера. В то же время Крючкову было не так просто вовлечь в свои действия аппарат и технические средства КГБ. Он уже не мог полагаться на абсолютную верность своих сотрудников. Он также знал, что в среде КГБ есть и сторонники Ельцина. В результате Крючков мог обратиться лишь к тем своим заместителям и помощникам, которым доверял лично. После встречи с Язовым Крючков приказал двум аналитикам КГБ из ближайшего окружения предоставить ему стратегический прогноз последствий введения чрезвычайного положения. Аналитики воспользовались материалами, подготовленными еще в декабре 1990 года. В их докладе приводились аргументы против чрезвычайного положения, по меньшей мере против введения его до подписания союзного договора. В одном из долгосрочных сценариев, которые они писали, указывалась возможность контрпереворота слева с последствиями, подобными тем, что имели место в Венгрии в 1956 или в Румынии в 1989 году. В любом случае, пришли к выводу аналитики КГБ, для восстановления стабильности в стране необходимы договоренности с республиканскими лидерами. 14 августа Крючков начал действовать вопреки рекомендациям своих аналитиков. Руководство страны приняло решение ввести режим чрезвычайного положения, информировал он своих подчиненных. после подписания союзного договора осуществить это будет уже слишком поздно. Не очень ясно, что подтолкнуло Крючкова. 17 августа шеф КГБ организовал еще одну секретную встречу на том же объекте АБЦ. На этот раз банда четырех решила создать Государственный комитет по чрезвычайному положению, сокращенно ГКЧП. Менее неуклюжее название придумать никому не удалось. На этот раз Язов привез с собой двух подчиненных, командующего сухопутными войсками генерала Валентина Вареникова и командующего воздушно-десантными войсками и заместителя министра обороны генерала Владислава Очалова. Оба возглавляли советскую военную операцию в Афганистане, и оба были жесткими противниками политики Горбачева. Вареников принимал участие в параде Победы на Красной площади в июне 1945 года. Прочтя в газете текст союзного договора, он якобы воскликнул: «Это не договор, это смертный приговор!» Еще одним важным участником встречи стал Валентин Павлов. В этот день, по его воспоминаниям, он собирался ехать на дачу одного из своих министров отмечать его день рождения. Уже в пути, по секретной связи, ему позвонил Крючков и попросил изменить планы и заехать на рабочую встречу, которая займет час, не больше. Павлов прибыл в комплекс АБЦ и оставался там до позднего вечера. Позднее Павлов рассказывал своему заместителю Щербакову, что, услышав Крючкова, он пришел в ужас. Глава КГБ сообщил, что демократы готовят свержение правительства, и остановить их может только введение чрезвычайного положения. Трудно предположить, что Павлов до этого ничего не знал о заговоре. Почему искушенный и проницательный премьер-министр решил поверить состряпанным Крючковым невероятным россказням? По всей видимости, потому что какой бы то ни было другой причины ввести чрезвычайное положение в тихий и спокойный сезон летних отпусков не было, а Павлову хотелось отменить союзный договор, грозивший лишить центральное правительство возможности контролировать и управлять советской экономической системой и финансами. В своих мемуарах он, однако, пишет, что ГКЧП не намеревался устранить Горбачева силой. Главная причина такого нежелания заключалась в банкротстве СССР. В тот период без Горбачева Советскому Союзу или его осколкам никто не предоставил бы ни цента кредита, вспоминал он позднее. Но если бы Горбачева отстранили от власти, западный мир устроил бы Советскому Союзу настоящую блокаду. Насильственное устранение президента Горбачева в то время было бы равносильно полной международной изоляции, это же все прекрасно понимали. Такие противоречивые убеждения Павлова определили его странное поведение два дня спустя. Заговорщики обсуждали, каким образом придать своим действиям видимость конституционности. Они рассчитывали, что председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов присоединится к ним и созовет съезд народных депутатов для избрания нового президента Советского Союза вместо Горбачева. Лукьянов был для этой должности самым подходящим кандидатом. Во время встречи он был в отпуске на Валдае, в 400 километрах от Москвы. Язов предложил отправить за ним военный вертолет и убедить присоединиться к заговору. Никто, впрочем, не мог точно предвидеть, как именно отреагирует на это Лукьянов. Он был хитрый и изворотливый политик, к тому же близким к Горбачевым. Именно Крючков выступил с предложением послать в Форос делегацию для переговоров с Горбачевым. С какой целью? Болдин так обозначил ее в своих воспоминаниях: заставить Горбачева утвердить введение чрезвычайного положения или же изолировать его. Глава КГБ понимал, что Бакланов, Павлов и Язов не были готовы к решительным действиям без санкции советского лидера. Поездка в Крым придавала всей акции подобие законности, давала надежду на то, что Горбачев уступит давлению. Было решено, что Крючков и Язов останутся в Москве для подготовки, а Бакланов, Болдин и Шенин в сопровождении генерала Вареникова отправятся в Крым для встречи с Горбачевым. Все понимали, что готовят для него неприятный сюрприз. Взглянув на Болдина, Язов съязвил: «И ты, Брут?» В 13.02 18 августа военный самолет Ту-154 с группой переговорщиков на борту вылетел из Москвы в Крым. Генерал Варенников отдал летчикам приказ. Самолет теперь стал как бы его командным центром. После встречи с Горбачевым Варенников планировал лететь в Киев, чтобы обеспечить контроль над Украиной. В самолете Шенин показал Варенникову документ, который вез на подпись Горбачеву. Президент СССР должен временно передать власть вице-президенту Янаеву на время болезни. Также на борту самолета был генерал КГБ Юрий Плеханов, начальник 9-го управления, обеспечивавшего безопасность высшего политического руководства. На подлете к Крыму Плеханов позвонил сотрудникам КГБ, ведавшим правительственной связью на вилле Горбачева, и приказал в 16:30 отключить все имеющиеся в распоряжении Горбачева средства связи. Самолет приземлился на аэродроме Бельбек, и после короткого обеда автомобильный кортеж в сопровождении вооруженной охраны КГБ на полной скорости помчался к Форосу. По плану прибыть в зарю они должны были ровно в 16:30. Горбачев работал над речью для церемонии подписания договора. Он распорядился подготовить все для вылета в Москву следующим утром. Затем позвонил Шахназарову, который, как и Черняев, находился на соседнем курорте. «Вы готовы лететь со мной в Москву? Мы вернемся через 2-3 дня, и у вас еще будет время поплавать». Шахназаров подтвердил готовность и справился о здоровье Горбачева. 3 днями ранее, во время горной прогулки с Раисой, у президента обострился радикулит, случился прострел в пояснице. «Все в порядке, я в норме», — ответил Горбачев и повесил трубку. Через несколько минут начальник личной службы безопасности президента, генерал-майор Владимир Медведев, зашел к Горбачеву с новостью. Выглядел он сконфуженно. Охранники КГБ только что пропустили на территорию виллы группу посетителей, не получив на это разрешения Горбачева. Первой реакцией Горбачева было позвонить Крючкову, но телефон не работал. Сотрудники центра связи КГБ в Мухолатке, в 18 километрах от Зари, отключили все 8 линий коммуникаций, ведущих к даче Горбачева. 5 телефонов на столе Горбачева, начиная с телефона местной связи и заканчивая красным, спутниковым для соединения с Министерством обороны, были мертвы. Самый могущественный человек в стране, главнокомандующий вооруженными силами СССР, в распоряжении которого находилась ядерная кнопка, по приказу Крючкова был отрезан от страны и мира. Горбачев ринулся к жене, обнаружил ее в одиночестве за чтением газет. «Произошло что-то тяжкое, может быть страшное», — сказал он. «Требуют встречи со мной. Все телефоны отключены, ты понимаешь? Это изоляция. Значит, заговор? Арест?» Горбачев провел потрясенную Раису в спальню. Может быть, он решил, что это самое безопасное место для разговора без прослушки. Потом сказал: «Ни на какие авантюры, ни на какие сделки я не пойду. Не поддамся ни на какие угрозы, шантаж». Помолчал, добавил: «Но нам все это может обойтись дорого. Всем, всей семье». Раиса ответила: «Решение ты должен принять сам, а я буду с тобой, чтобы не случилось». Выйдя к приехавшим, Горбачев спросил: «Кого вы представляете? От чьего имени говорите?» По их путанным ответам, советский лидер быстро понял, что избавляться от него заговорщики не желают. Наоборот, они хотят, чтобы он отменил союзный договор и созвал Верховный Совет, одним словом стремятся избежать впечатления об организованном ими заговоре. Горбачев впоследствии утверждал, что его позиция с самого начала была категорически однозначной. Никаких разговоров о чрезвычайном положении. Ошибка, однако, заключалась в том, что он позволил затянуть разговор, вылившийся в длившуюся почти час перепалку. Он объяснял, что хотел заставить своих подчиненных отступить, как это уже не раз мне удавалось. Тогда же его способность гипнотизировать собеседников словами не сработала, но оставило место для конспирологических теорий, преследовавших Горбачева в течение многих лет. В конечном счете подписывать что бы то ни было советский лидер отказался. «Тогда подайте в отставку. выразил всеобщее настроение Варенников. Горбачев ответил резко, матерно. Прощаясь, он якобы проводил их словами. «Черт с вами, валяйте, действуйте! Но все равно это вам не удастся!» Эту фразу можно интерпретировать по-всякому. После ухода заговорщиков Горбачев почувствовал облегчение. Худшего не произошло. Раиса и члены его семьи были по-прежнему в безопасности. Черняев, пришедший к Горбачеву через час после встречи, увидел его улыбающимся. Заговорщики оставили Горбачева без связи и в полной изоляции. По приказу Крючкова, охраняющий дачный комплекс 500 сотрудников КГБ и морских пехотинцев обеспечивали де-факто домашний арест президента на все время путча. Только пятеро офицеров КГБ из личной охраны Горбачева не подчинились приказу и пообещали защищать президента и его семью до конца. Их решение ни на что не повлияло бы, решись заговорщики на самом деле избавиться от Горбачева. На вилле в это время, без возможности ее покинуть, находились помощник Горбачева Анатолий Черняев, стенографистка Ольга Ланина, рабочие бассейна, горничные, повара, садовники, кладовщики, кухонные рабочие, водители и даже курьеры КГБ, оказавшиеся там в момент блокады. Горбачев начал осознавать значимость случившегося. В разговорах с Раисой, Черняевым и другими он называл путч самоубийственным и убийственным. «Страна в тяжелом положении», — говорил он. «Мир отвернется от СССР, будет экономическая и политическая блокада и трагический исход всего того, чего достигла перестройка». Вся семья собралась у маленького японского транзистора, который привезли с собой в Крым. В Советском Союзе, однако, все было спокойно. Страна еще не знала о том, что случилось. Долгожданный отпуск Горбачевых был грубо прерван. Однако в этот день произошло и нечто куда более важное. Это был финал эры Горбачева, политического кудесника, способного не падая балансировать на натянутом канате. Он еще этого не знал, но пришел и конец его глобальным соглашениям с американцами и мечтам о демократическом европейском доме, в который бы входил реформированный, свободный Советский Союз. Болдин, Бакланов, Шенин, Варенников и Плеханов вернулись на аэродром Бельбек в мрачном настроении. Варенников на военном самолете полетел в Киев, остальные отправились в Москву на президентском Ил-62. С собой они взяли и ответственных за ядерный чемоданчик двух офицеров КГБ, которые до этого неотступно следовали за Горбачевым. С этого момента в течение следующих трех дней командование и контроль стратегическими ядерными силами СССР находились в руках Крючкова и Язова. С борта самолета Плеханов позвонил шефу КГБ, чтобы доложить. Горбачев отказался поддержать введение чрезвычайного положения. Заговорщики оказались в трудном положении. Им нужно было продемонстрировать легитимность нового режима без президента. У них оставалась последняя возможность – объявить Горбачева больным. В его отсутствие временным конституционным лидером страны становился вице-президент. Новый глава Советского Союза Геннадий Янаев узнал о своей роли в последний момент. Пока делегация была в Крыму, Крючков начал разыскивать преемника Горбачева. В конце концов, Янаева обнаружили на даче его приятеля под Москвой. Там шла гулянка с обилием выпивки. Вечером 18 августа для принятия окончательного плана заговорщики собрались в кабинете Павлова в Кремле. Крючков позвал все видные фигуры советского руководства, включая Лукьянова, которого на военном вертолете привезли с Валдайского курорта. Узнав о заговоре, Лукьянов, которому партийная элита еще недавно рукоплескала как твердому лидеру, внезапно превратился в уклончивого педанта-законника. Ссылаясь на положение Конституции, он отверг предложение стать исполняющим обязанности президента и убрал свое имя из документов ГКЧП. Другим колеблющимся был Геннадий Янаев. Захваченный врасплох, он был явно не готов сместить Горбачева и стать временным лидером СССР. Последний участник встречи, министр иностранных дел Бессмертных, прибыл в Кремль уже под полночь. К Крючков вызвал его с курорта в Белоруссии, и у дипломата не было времени даже переодеться. Он приехал в тренировочном костюме. Крючков хотел и его ввести в состав ГКЧП, чтобы убедить Запад в намерении хунты соблюдать принятые Горбачевым международные обязательства. Бессмертных пришел в ужас. Он сказал, что без непосредственного участия в составе ГКЧП ему будет легче вести переговоры с западными партнерами, взял ручку и вычеркнул свое имя из числа членов комитета. После возвращения делегации из Крыма колеблющиеся и невольные участники заговора оказались в психологическом капкане. «Вы не думаете, если мы летали, то вы здесь ни при чем», — сказал им Болдин. «Мы назвали ему всех. Все мосты сожжены. Мы теперь все повязаны». Крючков пытался мягко урезонить Янаева. «Неужели вы не видите? Если не спасем урожай, наступит голод. Через несколько месяцев народ выйдет на улицы, будет гражданская война. Подписывайте». Янаев в конечном счете поддался давлению и согласился стать исполняющим обязанности президента, но не более 2 недель. По всеобщему мнению, за это время будут созваны Верховный Совет и съезд народных депутатов для избрания нового лидера. Янаев, а вслед за ним и остальные, подписали заявление советского руководства и обращение к советскому народу. Лукьянов отправился к себе в кабинет и поспешно написал собственное заявление председателя Верховного Совета СССР, в котором утверждал, что союзный договор предает дух мартовского всенародного референдума, подрывает единое экономическое пространство СССР, разрушает его банковскую систему и окажется не в состоянии установить права собственности, которые позволят Союзу функционировать как федеральное государство. Было решено, что все 3 документа будут оглашены по государственному радио и телевидению на следующий день в 6 утра. Было решено, что каждая область и каждый крупный город Российской Федерации будет управляться местным чрезвычайным комитетом, состоящим из руководителей местных советов и муниципальных администраций и командующих военными округами. Некоторые партийные руководители, в том числе Шенин и первый секретарь Московского горкома КПСС Юрий Прокофьев, с энтузиазмом поддержали заговор и по линиям партийной связи начали рассылать своим коллегам в республиканских, областных и районных партийных организациях секретные инструкции. Заговорщики хотели воспользоваться партийной инфраструктурой, но в то же время решили, что имя Шенина не должно фигурировать в составе членов комитета. КПСС тогда имела ярлык реакционной силы, вспоминает Бакланов. ГКЧП должен был быть рождением чего-то нового. И в последнюю очередь Янаев поставил подпись под обращением к главам государств и правительств и генеральному секретарю ООН Хавьеру Пересу де Куэльяру. Он также подписал подготовленные письма Бушу, Миттерану, Колю, британскому премьер-министру Джону Мейджору и другим западным лидерам. В обращении объяснялось, что ситуация бесконтрольности со множествами центров власти и угроза распада страны сделали необходимым введение чрезвычайного положения в некоторых районах страны на период 6 месяцев. Эти меры, говорилось далее в документе, не означают отказ от курса на глубокие реформы во всех сферах жизни государства и общества. Все договоры и соглашения с Западом останутся в силе, обещал Янаев. Он будет руководить конституционно, в рамках существующих законов. Западных лидеров заверяли в том, что Михаил Сергеевич Горбачев находится в полной безопасности и ему ничего не угрожает. Бессмертных отправил эти послания по дипломатическим каналам главам правительств западных стран. Организационное заседание ГКЧП завершилось только в половине 3 утра 19 августа. Некоторые его члены отправились домой в далеком от физического и душевного здоровья состоянии. Болдин уже страдал от повышенного давления и поехал в больницу. У Павлова был другой недуг. Свой эмоциональный стресс он пытался контролировать катастрофической смесью успокоительных и алкоголя. На рассвете охранник вызвал к нему врача, так как Павлов был явно в нерабочем состоянии. Из остальных наибольшую решимость проявил Язов. Собрав подчиненных у себя в Министерстве обороны, он проинформировал их о болезни Горбачева и приказал привести войска в состояние повышенной боевой готовности. Другие меры включали в себя охрану стратегических ракетных объектов и хранилищ ядерного и обычных вооружений. «Армия, — сказал Язов, — должна координировать усилия со всеми здоровыми силами, включая республиканские и местные власти, партию, КГБ и другие поддерживающие Конституцию государственные и общественные структуры». Формулировки, в которые Язов облекал приказы своим подчиненным, были в высшей степени неопределенными, будто на кону не стояло само существование страны. В них ничего не говорилось о том, что нужно делать в случае возникновения конфликтов с населением. Язов просто указал, что не хочет никакого кровопролития. Самым далеко идущим по своим последствиям был приказ Язова о введении войск в Москву. Несколько дивизий ВДВ были размещены в близости от столицы. 2-я Таманская мотострелковая дивизия и 4-я Кантемировская танковая дивизия получили приказ войти в город. В общей сложности эти войсковые подразделения насчитывали 350 танков, 140 боевых машин пехоты и 150 бронетранспортеров. Отданные войскам приказы предостерегали против возможных гибели и ранений личного состава. В этом был двойной смысл: предупреждение о том, что войска могут подвергнуться нападению, и о том, что по мере возможности они должны воздерживаться от применения оружия. Командующий ВВС Евгений Шапошников впоследствии вспоминал, что в приказах Язова содержались инструкции делать все возможное, чтобы избежать эксцессов, в особенности кровопролития. Не было даже ясно, выдали ли войскам патроны и снаряды. Важнее было другое – продемонстрировать наличие огромной военной силы. Впервые в своей жизни москвичи видели в городе танковые колонны как средство устрашения. Это должно было создать шоковый эффект.